15. Первый раз я нашел в книге правдивое изображение того, что переживают на фронте солдаты днем и ночью, погруженные в непролазную грязь. Будри, 12-й кирасирский полк, 1-й пулеметный эскадрон, 14 января 1917 года.